Теплым днем и собой, под музыку странных богов, под музыку чистых снегов, ни капельки дрожи и лжи, лишь чистое небо в руках. Не смей только падать вниз, подожди. Господи, ты просто великолепна. Я кричу это во все электрические розетки. Шу на ладонях, рисую в себе безупречные образы, нужные мне. Глаза, глаза, глаза забирают меня без остатка. Слов не найду, чтобы все рассказать или спеть между строк, все равно. Апрель, голубые прозрачные сны. Словно губ твоих лепестки нежны, под светлым чудом весны, под чутким сиянием мы. Картонные крылья сгорят, и пепел истлеет мечты. Ты только не падай вниз, подожди. Это великолепно, я кричу это во все электрические розетки. Шу на ладонях, рисую в себе безупречные образы, нужные мне. Глаза, глаза, глаза, забегаю.